Бац! В шумном баре, где царила суета, Чжан Цзюнь, футбольный болельщик с многолетним стажем, пребывая в безудержной ярости, с силой ударил кулаком по барной стойке и гневно пожаловался. Позорный проигрыш, весь матч непонятно как играли. Сука, меня бы туда, я бы куда лучше сыграл этих ничтожеств. По-любому кто-то сделал ставки, черт. Его близкий друг Ян Пань тоже задыхался от возмущения. Смочив горло несколькими глотками пива, он бросил взгляд на висевший наверху телевизор, на экране которого Хань Цашен и Хуан Цзяньсин до сих пор анализировали причины неудачи, и выругался. Что толку от этого анализа? Как же я зол, за весь вечер только та красотка, единственное светлое пятно. Сидевший рядом незнакомый мужчина с большими глазами, услышав это, согласился. Ага, так и есть. Как же зовут эту красотку? Этот вопрос засел в головах несметного множества молодых болельщиков, поскольку за эти два с лишним часа наибольшее впечатление произвел не ужасный матч, а неоднократно попадавшая в объектив видеокамеры милая, как цветок, прелестная шатенка. Подруга или жена игрока сборной Коста-Рики, корейская знаменитость, а кто тот темноволосый мужчина, что обнимал ее? Хуан Цзяньсин, кажется, сказал, что это режиссер китайского происхождения с американским гражданством, вроде звать Ван Ян, знакомое имя. Подобные речи доносились из уст множества болельщиков по всему Китаю, после чего в интернет-поисковиках резко увеличилось число запросов имени Ван Ян в разных вариантах написания иероглифами. Кто этот тип? И, что более важно, кто эта красавица? На самом деле незачем было совершать поиск. На Сина, Нитяси и других крупных сайтах, в разделе, посвященному чемпионату мира по футболу, уже появилась соответствующая новость. Волшебный юноша в компании своей возлюбленной почтил своим присутствием битву братьев. Следившие за голливудским кинематографом и читавшие новости шоу-бизнеса люди, разумеется, уже давно знали, кто такой волшебный юноша. К тому же киноманы всегда проявляли интерес к его деятельности. Однако те, кто не интересовался кино и шоу-бизнесом, либо те, кто следил только за новостями Гонконга, Тайваня и материкового Китая, или же те, кто лишь наслаждался просмотром голливудских фильмов, но не интересовался, кто их режиссер и что они еще сняли. В общем, очень много людей, найдя и почитав кое-какие материалы, изумленно ахнули. Оказывается, есть такой крутой парень. В 18 лет снял на цифровую камеру паранормальное явление бюджетом 10 тысяч долларов и совместно с Lionsgate с помощью какого-то вирусного маркетинга содрал 323 миллиона, став самым молодым миллионером. В 19 лет его классный мюзикл бюджетом 8 миллионов возродил молодежные музыкальные фильмы, собрал в мировом прокате 411 миллионов, благодаря чему он стал самым молодым мультимиллионером. В 20 лет его фильм «В погоне за счастьем» бюджетом 32 миллиона подарил Уиллу Смиту Оскар за лучшую мужскую роль и положил в свою кассу 385 миллионов. В том же году «Джуна» бюджетом 15 миллионов позволила Натали Портман получить номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. Все юные девицы наперебой подражали манерам речи и поведения «Джуна», даже поднялась волна подростковой беременности, кассовые сборы составили 375 миллионов. «Этот парень вообще человек!» – воскликнула перед экранами компьютеров бесчисленная молодежь, только что ознакомившаяся с волшебным юношей. Огромное количество девушек долго визжало, прежде чем в конце возбужденно объявила: «Какой же он классный! Я буду его фанаткой!» Конечно, уже давно сформировались китаеязычные фанатские сообщества волшебного юноши, которые собирали всю информацию о Ван Яне. На крупных форумах типа Тяня, Ксицы тоже имелось множество свежих постов. В сложившейся оживленной атмосфере новые фанаты могли легко детально разузнать все о своем кумире и выяснить, насколько же он в конце концов крут и почему сумел разбить гордость и предрассудки Голливуда по отношению к китайцам. Голливуд, можно сказать, представляет из себя место противостояния разных сил, потому что там много денег, много людей и много фильмов. У зрителей слишком огромный выбор, на что сходить. Заработать их деньги одновременно очень просто и сложно, для этого надо снять хороший фильм. Но почему фильм бюджетом 100 миллионов может с треском провалиться, отчего инвесторы обанкротятся, а фильм бюджетом 1 миллион может сотворить чудо? Потому что зрители не ведутся только на рекламу, актерский состав и режиссера. Все это может положительно повлиять лишь на первую неделю проката. Если фильм получит от массового зрителя и профессиональных критиков положительные отзывы, тогда кассовые сборы продолжат расти. Если же фильм отстой, тогда кассовые сборы уже на следующей неделе упадут на 60%. Хороший фильм остается, плохой же убирается вон. Способные личности получают признание и превозносятся, неспособные же автоматически отсеиваются. Тем более это касается режиссера, в чьих руках находится жизнь фильма. Киностудии неважно, какого цвета у тебя кожа. Если ты доказал, что способен снять хороший фильм, можешь зарабатывать деньги и получать награды, тогда не стоит беспокоиться, что никто не захочет сотрудничать с тобой в новом фильме. Поэтому Джон Ву смог заполучить 80 миллионов на съемки «Безлица», 125 миллионов на съемки «Миссия невыполнима 2», 115 миллионов на съемки «Говорящих с ветром», «Аэнкли», 137 миллионов на съемки «Халка». Но до того, как получить известность, во время доказывания своих способностей, они подверглись влиянию цвета кожи. Но насколько крут волшебный юноша, сумел заставить всю Америку называть его волшебным юношей, сумел стать настолько популярным, словно он экранная суперзвезда, завораживающее телосложение, прекрасная внешность, юморная манера речи и жизнерадостный характер – это все базовые причины. Никто не стал бы нахваливать жирного и низкорослого или косноязычного человека, разве что это комедийная звезда. Но главные причины заключались в возрасте и достижениях. Ему было всего 22 года, тем не менее он добился невообразимого успеха. Именно это и сводило людей с ума. Один киноман на форуме Ксицы прикрепил старую статью журнала «Импери» из рубрики «Их первое покорение больших экранов». Там описывались жизнь, деятельность и дебютные работы крупных режиссеров. Данная статья отлично все показывала, где был Стивен Спилберг в свои 22 года, будучи временным стажером без жалования в съемочной студии Калифорнийского университета в Лонг-Бич. Он снял свой первый 24-минутный короткометражный фильм «Бредущие» для показа в кинотеатрах. К 28 годам за счет полнометражного фильма «Шугарлендский экспресс» дебютировал на больших экранах и заработал в прокате 7,5 миллиона. В 29 лет мгновенно прославился «Челюстями», собравшими в мировом прокате 470 миллионов. Тогда что же 22-летний Джеймс Кэмерон? Он еще работал водителем грузовика, в 23 года посмотрел «Звездные войны» Джорджа Лукаса, благодаря которым принял твердое решение учиться снимать кино. С тех пор, как он стал заниматься всяческой подработкой, он к 27 годам выпустил свою первую режиссерскую работу «Пиранья 2. Нерест». Из-за конфликта с продюсером фильм в итоге не вышел в прокат. В 30 лет состоялся его дебют на больших экранах за счет «Терминатора», который заработал в мире 78 миллионов. Что насчет 22-летнего Джорджа Лукаса? Он тогда учился в Южно-Калифорнийском университете. В 27 лет его дебютная работа на больших экранах THX-1138 заработала 2,43 миллиона, в 33 года его «Звездные войны», заработавшие 775 миллионов, изменили мировую научную фантастику. А 22-летний Роберт Земекис учился в Южно-Калифорнийском университете и дебютировал на больших экранах в 27 лет. 22-летний Тим Бертон был студентом и совершил режиссерский дебют в 27 лет. 22-летний Майкл Бэй тоже был студентом, совершил дебют в 30 лет. Насколько крут Ван Ян? В 22 года уже стал крупным режиссером, собрал в мире 1,5 миллиарда, один раз номинировался на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, имеет одну золотую статуэтку «Оскар». В конце поста были прикреплены отзывы голливудских звезд о Ван Яне. Рэйчел МакАдамс: «Мне всегда было приятно работать с ним, каждая его фраза наполнена юмором и талантом». Уилл Смит: «Он прекрасно разбирается, как правильно настроить тебя на игру, он был рожден для того, чтобы стать режиссером». Прославившаяся по всей Америке благодаря дневникам принцессы Энн Хэтэуэй: «Если он позовет меня к себе в кино, я готова отказаться от гонорара, лишь бы мне предоставили питание и ночлег». Натали Портман: «Он монстр. Многим нравится супергерой, особенно китайцам». Популярность Ван Яна в одночасье резко возросла в интернете материкового Китая. Только что узнавшие о нем люди массово искали и скачивали его 4 фильма, чтобы посмотреть, что же такого сотворил этот парень. А собиравшийся выйти в мировой прокат в августе этого года «Район 9» тоже стал часто вводиться в китайские интернет-поисковики. Многие киноманы обсуждали это событие. «Я посмотрю «Район 9», когда у нас выходит». Раз снял режиссер-китаец, он же пройдет цензуру, его ведь не заставит внести изменения в фильм. Если заставит внести кучу изменений, я лучше дома посмотрю пиратскую версию. На самом деле за этим событием следили фанаты по всему миру. Из удачливого мальчика с цифровой камерой до молодого волшебного режиссера, получившего всеобщее признание и возможность стать самым молодым обладателем Оскара за лучшую режиссуру, к такому успеху привели первые 4 фильма «Волшебного юноши». Тогда что же его 5-я режиссерская работа? Станет ли научно-фантастический фильм с рейтингом R и бюджетом 100 миллионов его новым достижением, и что данная картина принесет этому миру? После матча между Китаем и Коста-Рикой Ван Ян и Джессика вечером погуляли по Кванджу, а на следующий день прибыли в другой южнокорейский город, Сувон, где погуляли до второй половины дня, после чего посмотрели на стадионе Сувон матч между США и Португалией. Под пылкие, ободряющие крики поддержки болельщиков обеих команд в конечном счете победили США со счетом 3-2. Далее Ван Ян, Джессика и Сьюзен прилетели в Японию, в Токио, и после одного дня прогулок и шопинга с огромным багажом прибыли в аэропорт Нарита, готовясь улететь обратно в Лос-Анджелес. В зале ожидания для пассажиров первого класса, где был сделан стильный и вместе с тем классический ремонт, разрозненно сидели пассажиры в ожидании самолета. Белый мужчина средних лет в костюме и кожаной обуви читал газету, попивавшая красное вино из бокала дама любовалась азиатскими мужчинами. Ван Ян и Джессика сидели на плетеных мягких креслах и, как и неделю назад, когда только отправлялись в путешествие, зависали в своих ноутбуках. Ван Ян вспоминал радостные моменты путешествия по Азии и быстро стучал пальцами по клавиатуре, создавая новый пост в блоге. Перед тем, как отправиться в Гонконг, он не думал, что одним постом привлечет так много радушных фанатов, но теперь ему было приятно это вспоминать. Он счастливо улыбнулся и написал: «Гонконг, красивая жемчужина Востока, бухта Виктория подобна фантастическому миражу, сложно такое забыть». Сайт блогера развивался успешно, число зарегистрированных пользователей уже перевалило за 8 миллионов. Пусть даже до сих пор не было никакой прибыли, в голосовании «Самый классный сайт 2002 года», который устроил журнал «Фортуне», большинство голосов ушло блогер. Данный сайт нравился все большему количеству людей, поэтому Ван Ян выделил 3 миллиона долларов, которые входили в его гонорар за похмелье, на техническое улучшение и рекламу сайта, чтобы блогер стал еще более классным. А еще тяжелее будет забыть гонконгских фанатов. Спасибо вам всем, для меня огромная честь и радость, что вы так любите меня и оказали мне такой радушный прием. Ван Ян уже хотел было закончить абзац про Гонконг, как вдруг кое-что вспомнил, одну любящую улыбаться женщину, и добавил: «Ребята, не забудьте посмотреть новый выпуск «Свидания с Луи», я там гость. Вы услышите от меня много чего интересного». Ван Ян взял из коробки на столике пирожное, положил в рот и, прожевывая его, продолжил писать: «Затем мы приехали в Пекин, в невообразимый древний город. К сожалению, времени у нас было в обрез, поэтому мы бегло ознакомились с достопримечательностями, но в будущем я вновь приеду в эту притягательную страну и подробно исследую ее». Закончив писать пост и опубликовав его, Ван Ян закрыл ноутбук и взглянул на сидевшую по другую сторону столика Джессику. «Пишешь пост?» Джессика подняла на него глаза и, повернув к нему экран ноутбука, с улыбкой сказала: «Смотрю фотографии. Взгляни на эту». На экране двое людей стояли на Великой Китайской стене лицом к горному пейзажу и повторяли классическую парящую позу из «Титаника». Ван Ян со странным выражением лица тут же нахмурился, фыркнул и, будто не желая признавать эту фотографию, произнес: «По-моему, глупо и скучно. О чем мы тогда думали? Может, удалить?» Джессика с милой улыбкой помахала пальцем, заявив: «Нет, как по мне, забавная фотография». Ван Ян призадумался и промолвил: «Но их история закончилась трагично». Джессика вскинула брови, ответив: «Тогда удаляем». «Нет, нет, нет». Резко остановил ее Ван Ян и поменял мнение. «Любовь – это когда творишь глупости. И впрямь забавная фотография. Давай оставим». Джессика недоумевала. «Но та история…» Ван Ян развел руками. «Брось, это разве их патент? У нас более романтичная история». Джессика пристально посмотрела на него, медленно обнажила зубы в улыбке и сказала: «Ян, что мне ответить?» Ван Ян взял пирожное и протянул ей: «Ничего не говори, ешь». Самолет с грохотом поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы аэропорта Нарита и, оказавшись в небесах, устремился к Северной Америке. Луна и тучи за окном медленно сменились синим небом и белыми облаками. Спустя 10 с лишним часов полета самолет плавно приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелес. Двое людей вернулись в город ангелов. «Вау, эти все подарки мне», – жадно потирал руки Джошуа, горящим взглядом глядя на несколько больших сумок в светлой, просторной гостиной. Лежавший на диване Ван Ян, притворяясь спящим, с закрытыми глазами тихо произнес: «Приятель, расслабься, бери все, что нравится». Джошуа стал бесцеремонно отбирать подарки, заодно спросил: «Как Азия?» «Интересно было». Джессика села на корточки перед диваном и примерила навихлявшим хвостом Дэнни ранее купленную спортивную одежду для питомцев. Заметив, что наряд со звездно-полосатым флагом подходит ему по размеру, Джессика с удовлетворенным видом сказала: «Джошуа, в этот раз ты хорошо присматривал за Дэнни, так держать». «О, я испугался кунг-фу Яна, страшно». Джошуа наигранно вздрогнул, как вдруг что-то обнаружил, достал из сумки погремушку барабан и с любопытством спросил: «Что это?» Ван Ян, окинув его взглядом, улыбнулся. «Погремушка барабан, древний китайский музыкальный инструмент, потряси им, и узнаешь». Джошуа с силой начал трясти, барабан тотчас издал звонкие стуки. Увлеченный игрой, он рассмеялся: «Вау, интересно, я возьму себе, это же предназначено для маленьких детей». Джессика молча закатила глаза. Несколько дней назад она заметила на стадионе, где проходил матч между Китаем и Коста-Рикой, как болельщицы играются с такой погремушкой, которая веяла китайским духом. Затем она увидела в магазине эту игрушку и услышала от Ван Яна, что погремушку-барабан дают играть малышам. Она не удержалась и купила несколько разных моделей с разными рисунками. Переодевая Дэнни в наряд сборной Бразилии, Джессика попросила: «Не бери барабан, что с рисунком ребенка, это мой самый любимый». «Окей, окей». Джошуа беззаботно игрался с барабаном и продолжал выбирать другие подарки. Ван Ян, взяв мобильник, позвонил монтажеру Ли Смиту. Когда на другом конце провода взяли трубку, он произнес: «Привет, Ли. Да, я вернулся. Ха-ха, сегодня нет». Любуясь переодетым уже в форму сборной Англии Дэнни, он с улыбкой сказал в телефон: «Ага, завтра продолжим монтировать. Мы постараемся в этом месяце закончить работу». «Да, осталось еще 2 месяца до премьеры». Глава 164. Это лето еще не закончилось. Тусклый кинозал был набит зрителями с разным цветом кожи и волос. Поедая попкорн, они сосредоточенно смотрели на большой экран, где под напряженную музыку между обтекаемой формы машинами прыгал Том Круз в черной кожаной одежде. Выглядело довольно футуристично и фантастично. Это было особое мнение, вышедшие в прокат 21 июня. Научно-фантастический триллер от режиссера Стивена Спилберга бюджетом 102 миллиона, в главных ролях Том Круз и Колин Фаррелл, в 481 сцене использованы спецэффекты, это больше, чем в «Близких контактах» третьей степени 1977 года выпуска, задействовано наибольшее количество компьютерной графики среди всех картин Спилберга. Данный фильм был снят по мотивам одноименного рассказа легенды научной фантастики Филиппа Дика. Это история о мире 2054 года. Высокоразвитая наука уже позволяет человечеству с помощью роботизированной системы обнаруживать будущие попытки убийства. Полиция останавливает потенциальных преступников и наказывает их по закону. Том Круз, командир полицейского подразделения, он твердо предан этой системе, пока однажды робот-провидец не определяет его как будущего убийцу. Зрители ахали и охали. На экране Том Круз спрыгнул со здания и упал в женский фитнес-клуб. Он свалился на пол и согнулся так, что оказался задом кверху, точно в такой же позе, что и женщины, занимавшиеся гимнастикой. Едва в прокат вышел этот фильм с элементами черного юмора, как сразу удостоился положительных отзывов от массового зрителя и критиков. Захватывающая картина, идеальное сочетание компьютерной графики и реального изображения. Журнал Hollywood Reporter даже назвал особое мнение лучшей научной фантастикой этого лета. А этим летом, когда уже почти наступил июль, вышедший в мае супергеройский блокбастер «Человек-паук» заработал почти 400 миллионов в Северной Америке и уже более 700 миллионов в мировом прокате. Хотя он значительно опережал особое мнение по бокс-офису, однако из-за того, что это был чисто коммерческий фильм, он проигрывал по отзывам критиков. Сметавшие всех на своем пути и обязательные к просмотру у фанатов научной фантастики «Звездные войны 2», «Атака клонов» собрали в Северной Америке почти 300 миллионов и почти 600 миллионов в мире, но критики были разочарованы фильмом. На большом плоском жидкокристаллическом экране, висевшем на стене, показывалось, как по вязкой, неплодородной земле бежит выполненный в форме жука и имевший странный вид экзоскелет. Вокруг стояли обветшавшие бараки. Экзоскелет внезапно открыл ураганный огонь по военным впереди. Раздались непродолжительные вопли, все люди моментально превратились в фарш и кровавый дождь. В монтажной на стеклянном столе стояли три компьютерных монитора и другое оборудование. Имевший проседь в волосах и носивший очки Ли Смит сидел на стуле и, сжимая в руке мышку, занимался монтажом. Ван Ян, держась за подбородок, стоял рядом и внимательно смотрел видео на экране. Он спросил: «Не кажется, что чего-то не хватает?» Ли Смит нажал на кнопку повторного воспроизведения и задумчиво сказал: «Эпизод и так уже очень жестокий и шокирующий. Угу, но у меня такое ощущение, что мы не все выжили отсюда. Знаешь, надо, чтобы будоражило дух». Ван Ян взял со стола тетрадь с раскадровкой и таблицу последовательности съемок сцены и локаций, полистал их и сказал: «Ли, запусти пятую сцену этого эпизода, где военные сняты крупным планом». Покадрово рассматривая сцену на мониторе, он призадумался и произнес: «Когда экзоскелет только-только начинает стрелять, сделай быстрый переход на военных». Ли Смит согласно его требованию отстраивал эпизод, выставляя кадры в другом порядке. Вскоре видео заново запустилось. На экране экзоскелет поднял руки и нацелился на военных впереди. Военные, что лежали на земле, стояли возле бараков и прятались рядом с мусорной свалкой, быстро изменились в лице. Спустя 3 секунды изображение зафиксировалось на лице лежавшего на земле рослого солдата, который с опешившим видом вымолвил: «Фуск, бум». В следующую секунду с дальнего ракурса, спереди был показан экзоскелет, который выпустил снаряды. Все военные взорвались, струи крови, взмывшие вверх, тотчас залили вязкую землю. «Отлично, вот так», — на лице Ван Яна возникла удовлетворенная улыбка. Когда зрители увидят жалкие лица военных перед смертью, разлетевшиеся в разные стороны плоти кровь еще сильнее их возбудят. Ли Смит же выглядел напуганным. «У меня мурашки от просмотра». Ван Ян рассмеялся и, представив, как это выглядело бы с музыкой, сказал: «Далее идут кадры, как куски мяса и кровь забрызгивают стены бараков». Напряженный монтаж района 9 проводился каждый день. До наступления июля театральная версия фильма уже вошла в завершающий этап. В уже смонтированных кусках оставалось наложить музыку и провести цветокоррекцию изображения, а актеры занимались озвучиванием своих персонажей. Производство фильма в скором времени должно было завершиться. В четверг, 27 июня, Ван Ян не остался вечером трудиться в монтажной, а еще после полудня вернулся домой. Во-первых, монтаж и так продвигался быстрее, чем ожидалось, поэтому не требовалось чрезмерно напрягаться. Во-вторых, в нью-йоркском спорткомплексе Madison Square Garden намечался ежегодный драфт НБА. Ван Ян обнимал Джессику за плечи на комфортном тканевом диване. Рядом сидел Джошуа. Трое людей смотрели телеканал ТНТ. Мероприятие было необычайно оживленное. Новые игроки находились в сопровождении родственников и друзей и с волнением ждали начала драфта. Но большой фаворит Ямин не присутствовал там, а находился в пекинской телестудии. Увидев, что комиссар НБА Дэвид Стерн вышел из небольших ворот по центру сцены, Ван Ян немедленно сложил ладони вместе перед лбом и стал молиться: «Только не Ямина, только не Ямина. Лучше выберите Амари Стадимира, Дрю Гудина, Нене и Лариу. Если первые две команды не выберут Ямина, тогда у Golden State Warriors появится шанс заполучить себе этого игрока». Джессика, разумеется, понимала настроение Ван Яна. Она закрыла глаза и тоже помолилась: «Только не Ямина, только не Ямина». Джошуа, окинув их взглядом, скрестил руки на груди и покачал головой, усмехнувшись: «Мечтайте. Хьюстон Рокетс уже объявили, что выберут Ямина, они давным-давно договорились». Ван Ян раздраженно всплеснул руками: «Эй, чувак, не можешь дать мне лишний раз понадеяться? Хьюстон Рокетс выбрали», — объявлял по телевизору Дэвид Стерн, глядя в камеру. «Ямина, который играл в шанхайском клубе Шаркс, Китай». А, вскрикнув, схватился за голову Ван Ян, испытывая радость вперемешку с досадой. Ямин стал первым иностранным игроком, выбранным под первым номером и не имевшим опыта выступления за североамериканский университет, а также первым китайским игроком НБА. У него был безграничный потенциал. Как такому можно было не порадоваться? Однако если бы Ямин играл за Сан-Франциско, а не Хьюстон, было бы просто идеально. Тем не менее Ван Ян все равно с радостным видом вскинул руки, дал 5 тоже не унывавшей Джессике и промолвил: «Поздравляю, Ямина». Но в следующий миг трое людей нахмурились. Изображение на экране телевизора уже переключилось на пекинскую телестудию, где Ямин праздновал успех с родителями и тренером. Однако из Мэдисон Сквер Гардена, который уже не был в кадре, доносились шиканье и недовольные крики. «Что с этими людьми не так, твою мать?» Стараясь погасить вспышку гнева, напряг лицо Ван Ян. Джессика надула щеки и сердито промолвила: «Они спятили?» Джошуа громко пожаловался: «Теперь понимаете, почему мне отвратительны некоторые белые. Они ставят себя выше остальных, кучка идиотов. Каждого выбранного игрока на драфте всегда поздравляли аплодисментами и восторженными криками, но что сейчас? Возможно, нью-йоркские болельщики просто завидовали. Их команда выбирала игрока 7-й по счету, но они тоже хотели заполучить себе Ямина. А возможно, люди недоумевали и не желали поверить, что китайца выберут первым. Многие спортивные аналитики прогнозировали, что Ямин не пройдет даже в первую десятку отборочных игроков». Ван Ян с каменным лицом смотрел по телевизору интервью Ямина в Пекине. «Китайцу не удержаться в НБА», он презрительно фыркнул и всерьез сказал: «Я верю в Ямина. Этот парень ловко двигается и умно играет в баскетбол. Говорят, он очень усердный. Он непременно проявит себя на играх и заткнет рты всем этим типам». «Ага, Ян, думаю, Ямину как раз лучше всего подходит Хьюстон Рокетс», повернувшись к нему, сказала Джессика. «У них традиция делать упор на центрового игрока, и у тренера Рудити неплохой характер, он поможет Ямину влиться в НБА». Ван Ян одобрительно кивнул. Его самыми любимыми тренерами являлись Дон Нельсон и Руди Томьянович. Он с улыбкой промолвил: «Он сделает из Ямина второго Дриам». Дриам – прозвище Хакима Эладжьювона, одного из лучших игроков Хьюстон Рокетс с 1984 по 2001. «Я так не считаю, Рудити сделает из него первого Ямина», – лукаво захлопала глазками Джессика и как будто намекнула: «Никогда нельзя недооценивать чемпионское сердце». Тем летом Чикаго Буллс второй раз одержала 3 победы подряд. Ван Ян и Джессика вместе с Закари и Рен сидели на драном диване в старой съемной квартире и кричали во всю глотку, радуясь за Майкла Джордана. «Чемпионское сердце». Ван Ян обнял Джессику и поцеловал ее в лоб, сказав: «Да, никогда нельзя недооценивать чемпионское сердце». 31 июля 1998 года состоялся пробный показ паранормального явления в 25 небольших кинотеатрах. 2 августа 2002 года «Район 9» выйдет на больших экранах 3550 кинотеатров Северной Америки и в то же время будет показан более чем в 40 странах мира. Фильм, над которым трудились больше года, наконец вырвется из кокона этим летом. Рейтинг R, насилие, культовость, псевдодокументалистика, научная фантастика, Оскар, блокбастер, будет ли покорен рынок? Весь кокон был исписан всевозможными ярлыками. Кто-то возлагал надежды, а кто-то ничего хорошего не ждал. Но Ван Ян верил, что бабочка, которая вылетит наружу, непременно продемонстрирует миру свою самобытную красоту. Сидевший на втором диване Джошуа недоуменно взглянул на обоих людей. Что они опять вытворяют? Он со скучающим видом встал и сказал: «Я пошел, не выношу любовных парочек». Ван Ян и Джессика с улыбкой переглянулись и помахали ему вслед. «Пока-пока». 30 июня официально завершился чемпионат мира по футболу. Бразилия победила Германию со счетом 2-0 и завоевала Кубок мира, в пятый раз став чемпионом мира. Китайская сборная разочаровала, проиграла в 3 матчах и не прошла в плей-офф. Так закончилось ее первое участие в чемпионате мира. Зато южнокорейская сборная наглым образом ворвалась в полуфинал и стала объектом презрения у болельщиков всего мира, за исключением самой Южной Кореи. 5 июля, в пятницу, с приближением выходных, в широкий прокат вышли «Люди в черном 2» с Уиллом Смитом в главной роли и бюджетом 140 миллионов. Еще один научно-фантастический фильм этого лета за первую неделю заработал 73 миллиона, но получил довольно плохие отзывы. На IMDb стояла всего лишь оценка 6.0, на Rotten Tomatoes было 39% свежести. Лишенная оригинальности история стала огромным минусом фильма. В начале июля полностью завершился монтаж «Района 9», хронометраж составил 125 минут, а вместе с начальной анимационной заставкой и титрами в конце получилось 132 минуты. Далее ушло еще чуть больше недели на добавление музыкального сопровождения и цветокоррекцию, после чего театральная версия была готова. Flame Films и компания Photokim сразу приступили к созданию копий пленок. Затем эти копии были разосланы по кинотеатрам всего мира. Кроме того, копии района 9 были отправлены в МПА и проверяющие учреждения разных стран. 10 членов квалификационной комиссии сидели на стульях в просмотровой комнате штаб-квартиры МПА и с разным выражением лица смотрели перед собой на большой экран на стене, где шли конечные титры. Режиссер – Ван Ян, сценарист – Ван Ян, продюсеры – Ван Ян, Стивен Маккоу. О боже, волшебный юноша, этот паренек – псих. Тот Морис с отупелым, шокированным видом облокотился о спинку стула и повторял: «Он псих, он псих». Его вспотевшая рука сжимала блокнот, который, конечно же, нужен был для того, чтобы записать детали фильма, например, сколько раз использовалась ненормативная лексика, какие части тела были сняты в эротических сценах, какой процент изображения занимают раны в кровавых сценах. Все это точно определяло рейтинг. Обычно в процессе проверки приходилось без конца нажимать на паузу, чтобы все успели записать и обдумать увиденное. Но иногда люди при просмотре забывали про проверку, пока не закончится фильм. Карин Уорд, подпирая рукой лоб, старалась сдерживать головокружение и тошноту, вызванные чрезмерно сосредоточенным просмотром и трясущимися кадрами на протяжении всего фильма. Она произнесла: «Правда, не ожидала такого. Я проверяла его 3 фильма, но, кажется, только теперь познакомилась с ним». Посматривая на белые буквы на черном фоне, она с улыбкой вздохнула и добавила: «Этот его фильм в одночасье забрал всю радость, что он принес мне ранее. Я сейчас гадаю, в каком месте его похмелье будет смешным». Качал головой Мэтт Старк, держась за грудь, наполненную чувством подавленности. «У меня болит сердце». Сидевший рядом Дуэйн Эллиот развел руками: «Мэтт, не забывай про Джуна, этого мальца». Прежде предвзято относившийся к Ван Яну Крис Рози теперь лишь испытывал изумление. 22 года, и такой фильм. По его мнению, эта работа была эффектнее особого мнения, намного эффектнее. Он невольно восхищенно воскликнул: «Волшебный юноша». «Ребята, стало быть, рейтинг R?» Озадаченно помахал блокнотом тот Морис. Мэтт Старк кивнул, Карин Уорд с остальными тоже кивнула, сказав: «Рейтинг R». Тот ответил: «Хорошо», взял пульт и нажал на кнопку повторного воспроизведения. Несмотря на то, что был определен рейтинг, они все равно должны были пересмотреть фильм. Не ради 800 невообразимо реалистичных сцен со спецэффектами, не ради Роберта Дауни-младшего, чьи игру тоже можно было назвать волшебной, не ради сотрясающей души истории, а ради фиксации деталей, которые указывали, почему у данного фильма должен быть рейтинг R. Вскоре району 9 присвоили рейтинг R в Северной Америке. Причины были указаны следующие: есть кровь и насилие, большое количество ненормативной лексики. В мае один супергерой прыгал между небоскребами, и зрители в кинозале кричали от возбуждения. То был Человек-паук. В соседнем зале наблюдались Натали Портман в сенаторских одеяниях и джедаи, размахивающие световыми мечами. Зрителям нравилось, и вместе с тем они ругались. То были Звездные войны 2, Атака клонов, Мамонт, Саблезубый тигр и Младенец валяли дурака. В кинозале время от времени раздавался веселый смех. То был уже собравший 203 миллиона в Северной Америке, 4-е место по сборам среди компьютерных мультфильмов, и 450 миллионов в мире ледниковый период от Blue Sky Studios, у которой было море перспектив. Пылкая молодежь исполняла танцы, и зрители в той или иной степени пританцовывали. То была в итоге заработавшая 83,46 миллионов в Северной Америке и уже собравшая за границей 76,64 миллиона лапочка, чей общий бокс-офис в конечном счете, вполне возможно, достигнет 180 миллионов. В июне неонацистские террористы добыли в бывшем СССР атомную бомбу и планировали взорвать ее на американском стадионе, а спецагент, являвшийся главным героем, пытался остановить их. То был боевик про отдельного героя «Цена страха». Умеющая разговаривать собака боролась с преступностью. То был «Скуби-Ду». Военный фильм «Говорящие с ветром» бюджетом 115 миллионов заработал за первую неделю всего лишь 20 миллионов, отчего кинопроизводитель «Метро Голдвин Майер» понес тяжелые потери. Также в прокате шли «Лило и Стич» и «Особое мнение». С наступлением июля Адам Сэндлер и Вайнона Райдер подарили романтическую комедию «Миллионер по неволе». Уилл Смит в темных очках с помощью огнестрельного оружия расправлялся с фантастичными пришельцами, зрители иногда издавали натянутый смех. То была научно-фантастическая комедия «Люди в черном 2», имевшая хорошие сборы – но плохие отзывы. Джуд Лоу и Том Хэнкс носили стильные костюмы и шляпы. То была новая работа бюджетом 80 миллионов от режиссера красоты по-американски Сэма Мендеса. «Проклятый путь». Пробудившийся от шума гигантский дракон разрушал Землю, человечество намеревалось убить его, то был научно-фантастический триллер бюджетом 60 миллионов «Власть огня». Фильм за две недели собрал 30 миллионов, кассовые сборы упали на 50%, отзывы были крайне негативные. Комедия бюджетом 120 миллионов «Стюарт Литтл 2» за первую неделю заработала лишь 24 миллиона, «Сони» тоже подверглась жесткому удару. Фильм бюджетом 90 миллионов, снятый женщиной-режиссером Кэтрин Бигелоу, 19, собрал за первую неделю лишь 17 миллионов, а 26 июля в прокат вышел «Остин Пауэрс 3» бюджетом 63 миллиона, вызывавший у зрителей приступы смеха. Вот-вот должен был наступить август. После прошлогоднего 11 сентября этим жарким шумным летом то и дело выходили блокбастеры в разных жанрах. Будь то добрые и смешные картины или жестокие и напряженные картины, зрители вели себя капризно. Одни фильмы приводили их в восторг и добивались огромных кассовых сборов, другие же приводили студии к убыткам и долгам и увольнению высокопоставленных лиц. На самом деле рынок вряд ли сильно изменился. По-прежнему существовало разделение на хорошие и плохие фильмы. Это лето закончилось, для многих киноманов и особенно любителей научной фантастики, нет, это лето еще не закончилось. На следующей неделе, 2 августа, в широкий прокат выйдет еще один научно-фантастический триллер «Знаки». В этом фильме бюджетом 72 миллиона главную роль исполнил Мел Гибсон, режиссером выступил М. Найт Шьямалан, который снял «Шестое чувство». Если вкратце, то это история о том, как один фермер обнаружил на своем кукурузном поле идеально ровные круги скошенной кукурузы, после чего проводит расследование по зацепкам. Конечно, в этот же день выйдет другой более ожидаемый у фанатов научно-фантастический триллер, который они ждали больше года. «Район 9», пятая режиссерская работа Ван Яна бюджетом 100 миллионов. К настоящему времени по-прежнему было раскрыто не так много информации об этом фильме, не считая инопланетян, «Района 9» и других предпосылок, сам сюжет был абсолютно засекречен. «Flame Films» даже не планировала пробный показ, и в трейлере не раскрылись подробности сюжета. Поэтому киноманы и кинокритики сейчас сгорали от любопытства, каким окажется «Район 9», что в конце концов приготовил волшебный юноша. Он точно псих, член квалификационной комиссии МПА Тодд Морис. Отрывок из «Драфтен Бапа Ямину». Ямин. Мем с Ямином. Глава 165. Район 9 вышел. На экране плоского телевизора в опрятно обставленной гостиной можно было увидеть Ван Яна в бежевой клетчатой рубашке и джинсах и Роберта Дауни-младшего в коричневом костюме, сидящих на красном диване. У обоих были улыбчивые лица, а рядом, за деревянным столом, сидел Конан О'Брайен. Шло ток-шоу поздней ночью на канале НБЦ. После того, как была изготовлена театральная версия «Района 9», Ван Ян начал участвовать в некоторых ток-шоу, с которыми договаривался дистрибьюторский отдел. Пусть вирусный маркетинг и имел высокую результативность, такой мейнстримный способ раскрутки тоже требовался. Довольно большая часть зрителей по-прежнему узнавала информацию о фильмах лишь из печатных СМИ и телепрограмм и решала, стоит ли идти в кино. На самом деле подобная рекламная кампания района 9 уже давно развернулась. Основные создатели фильма, например, директор художественного отдела Патрик Татопулос, арт-дизайнер Кевин Квина, директор по визуальным эффектам Ричард Китт, технический директор Шон Уолш и Роберт Дауни-младший, повсюду светились, не только в городах Северной Америки, но и в Лондоне, Париже и других стратегически важных для бокс-офиса пунктах можно было увидеть их силуэты. Будучи режиссером, продюсером и главным лицом фильма, Ван Ян, разумеется, не мог сидеть сложа руки. Невозможно сосчитать, сколько он дал телефонных интервью и интервью для сайтов. Вдобавок он участвовал в нескольких известных и неизвестных ток-шоу, среди которых была и программа «Поздняя ночь». «В тот день я до смерти испугался. Я вел машину, как увидел рекламный щит, на котором должна быть реклама. Средства по уходу за кожей, красивые туфли, лекарств для уменьшения веса», перечислял Конан, жестикулируя руками, и в конце беспомощно произнес: «В общем, все, что опустошает мужской кошелек». Ван Ян пожал плечами. «О, радуйся, что там не было Виагры». Зрители в студии тотчас разразились смехом. Смотревшая телевизор в гостиной на диване Эвелин Барри тоже прыснула. Конан быстро отреагировал, с улыбкой ответив: «Нечему радоваться, эту вещь я бы стерпел. Как бы там ни было, я не увидел никакой рекламы, но там было какое-то объявление про задержание пришельцев и денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов. Что это за чертовщина?» «Реклама людей в черном 2», – спокойным голосом отозвался Ван Ян, с уверенным видом кивнув головой. Едва он договорил, как зрители уже вовсю хохотали. Роберт, притворившись удивленным, развел руками. Конан тоже не удержался от смеха. Обнимавшая диванную подушку Эвелин засмеялась, задрав голову, взяла пульт и сделала звук погромче. Ток-шоу с его участием всегда были такие интересные. Смех зрителей продолжался немало времени. Конан, успокоившись, сказал: «Эта реклама похожа на правительственный плакат, напоминает знак, запрещающий курение. Но затем я повсюду наблюдал эти знаки. На автобусных остановках, в парках, на лавочках, даже в туалете натыкался на них, о боже». Он, нахмурившись, посмотрел на зрителей и произнес: «У меня закралось подозрение, что и мой дом обклеен этими штуками. Пришлось тщательно прочесать весь дом. Неужели моя жизнь теперь будет неразрывно связана с пришельцами?» Ван Ян слабо улыбнулся. «Думаю, что да. Пришельцы – самые частые гости голливудского кинематографа. Ты ежегодно можешь наблюдать их как минимум в 3 картинах». Он посмеялся и перешел к обсуждению вирусного маркетинга района 9. «По-моему, интересно получается. Мы в целом хотели погрузить всех в атмосферу фильма. Хотя и так понятно, что все это не по-настоящему. Тем не менее, чем сильнее ты погружен в атмосферу, тем больше удовольствия ты получишь от просмотра фильма и лучше оценишь его притягательную силу». Он пожал плечами и улыбнулся. «Это как с паранормальным явлением, которое доставило такое удовольствие и такой опыт, которые не могут доставить обычные ужастики. К сожалению, это было всего лишь раз, ха, сейчас уже не то, что несколько лет назад». «Паранормальное явление», — невольно воскликнула Эвелин, смотря телевизор, задумчиво покачала головой. Прикрытые светлыми волосами уши немного покраснели. 4 года назад ей было 14 лет, в то время она увидела в интернете сообщение про загадочное убийство, одержимость демоном, и приняла их за чистую монету, после чего все лето следила за этим делом, просматривала интервью на сайтах, а затем в прокат вышел правдивый цифровой фильм. В первый день проката она со старшим братом Фортоном пришла в кинотеатр на самый первый сеанс. В результате под конец фильма она так испугалась, что не понимала, что произошло, а когда очнулась, то оказалась в госпитале. Ей сказали, что она чуть не скончалась от полного паралича. Вот каков был ее опыт. Эвелин, кашлянув и поерзав на диване, продолжила смотреть «Волшебного юношу» по телевизору. В то время Лионсгейт еще пригласила ее и Фортона отдохнуть в Санта-Монике на несколько дней. Далее вскрылась правда о паранормальном явлении. Оказывается, это была ловкая махинация 18-летнего паренька. Эвелин поначалу изумилась и разгневалась, чувствуя себя обманутой, но вскоре почувствовала, что этот паренек очень крут, а по-другому она не могла почувствовать, ибо спустя полгода вышел классный мюзикл, который обсуждали все девочки в школе, и ей тоже начал нравиться этот волшебный режиссер. Затем спустя год вышел трогающий за душу фильм «В погоне за счастьем», а после него была «Джуна», которая окончательно превратила Эвелин в преданного фаната волшебного юноши. Пусть она и обожала Джуна, но у нее и в мыслях не было подражать главной героине в плане подростковой беременности. Она и так чуть от страха не умерла. Этого недостаточно, вот уже прошло 4 года, ей исполнилось 18 лет, но волшебному юношу было всего 22 года, при этом он будто взрослел вместе с ней. И впрямь странное чувство, он вовсе не был человеком издалека и тоже являлся уроженцем Сан-Франциско, а она училась в той же школе, что и он, в старшей школе Линкольна. Он уже стал легендой и самым известным учеником данного учебного заведения, каждый учащийся знал о нем. О его школьной жизни ходили разные истории, было много фактов и слухов. Он классно играет в баскетбол, он выиграл в фотоконкурсе, он принц бала, он мача, у которого было много девушек. Эвелина считала, что пункт про девушек – вымысел, иначе как он так долго состоял в отношениях с Джессикой. Хотя стоило признать, что Джессика со временем становилась все горячее. Этот фильм, он заставит тебя почувствовать. Ван Ян на экране телевизора призадумался и, облокотившись о спинку дивана, с улыбкой сказал Канону: «Нет, мне нельзя раскрывать. Будет лучше, если все посмотрят фильм, находясь в полном неведении». Конан с недоверчивым видом произнес: «И ничего не пообещаешь? Как мне со спокойной душой идти в кинотеатр?» Эвелин нетерпеливо замахала руками, говоря в телевизор: «Да ладно, волшебный юноша ничего не обещает». Под побуждающие крики зрителей Ван Ян все-таки кивнул: «Ребята, фильм шикарный, вам понравится, обещаю. Обязательно схожу в кино». Воодушевленная Эвелин спрыгнула с дивана, взяла телефон и набрала один номер. Она с детства следила за взрослением волшебного юноши. В прошлом году не вышло никаких его режиссерских работ, из-за чего у нее заметно пропал интерес к кинотеатрам. А сейчас намечался район 9, у нее не было причин не идти в кино. К счастью, рейтинг R ограничивал лиц 17 лет и младше, в противном случае ей бы понадобилось сопровождение родителя, а это очень раздражало бы ее. Когда на другом конце провода взяли трубку, она с улыбкой промолвила: «Привет, это я, пойдешь со мной в пятницу в кино?» «Конечно, на волшебного юношу». Она села обратно на диван. «Боже, какой же он клевый. Я сейчас смотрю поздней ночью. Ты не знала, что он сегодня в гостях? Ха-ха, сочувствую тебе». 2 августа наступил еще один уикенд. Бесчисленное количество возбужденных киноманов и фанатов ринулось в кинотеатры. Вышли «Знаки» и вышел «Район 9». Касательно второго фильма, людям казалось, что они ждали его целый век. Фанаты, что участвовали во многих конкурсах вирусного маркетинга, и киноманы, которых привлекли повсеместно расклеенные плакаты, поклялись, что этим вечером немедленно посмотрят фильм, и никто их не остановит. Что, в очереди стоишь? Снаружи небольшого кинотеатра в сумерках выстроилась длинная очередь, молодежь что-то весело обсуждала. Белокурая девушка Клэр вместе с Джанетой Эллисон шла с важным видом мимо очереди, как вдруг заметила девочку, что ругалась на них в день премьеры «Лапочки», и довольно рассмеялась: «Ха-ха-ха, мы идем на волшебного юношу, на район 9». Видя, как 3 девушки вот-вот зайдут в кинотеатр, темноволосая белая девушка тут же возмущенно прорычала и с недоумением крикнула полному темнокожему сотруднику у входа: «Почему им разрешено входить? Это нечестно, нечестно». Окружающая молодежь тоже оживилась, очередь начала распадаться, они недовольно загалдели: «Это незаконно. Позор вам, они дочки владельца кинотеатра, даже если и так, это неправильно». Чего расшумелись? Клэр насмешливо посмотрела на них и помахала 3 билетами в руке: «Я сегодня с самого утра сходила купить билеты, я горжусь собой. Сестры, мы побываем на первом сеансе района 9». Договорив, она с гордо поднятой головой вошла в кинотеатр. Джанет и Эллисон улыбнулись толпе и проследовали внутрь. «Видели, у них есть билеты». Темнокожий сотрудник кинотеатра посмотрел на замолкнувшую молодежь, которая вновь выстроилась в очередь, и утешил: «Детишки, вы все успеете посмотреть. Каждый фильм крутится в прокате как минимум месяц. У нас, как минимум 2 недели». Молодежь, не сговариваясь, захохотала и выплеснула на него весь гнев. «Говори точнее, кто детишки?» «Чувак, ты не в курсе, что самый кайф смотреть фильм, когда он только вышел». Услышав эти слова, темноволосая белая девушка одобрительно кивнула и опять стала ругаться: «Завтра посмотрим, послезавтра, кто может гарантировать, что мне ничего не проспойлерит?» Волшебный юноша сказал, что лучше всего смотреть фильм, если вообще ничего не знаешь. Но эти проклятые газеты и сайты вечно спойлерят, что все билеты распроданы. Клифф Марло с выпученными глазами уставился на кассира средних лет в Чикагском кинотеатре, опершись руками о стойку. В таком большом кинотеатре все распродано. Белый кассир кивнул, равнодушно сообщив: «Да, сэр, еще много билетов осталось на знаки, также есть на людей в черном 2, они тоже об инопланетянах. Но, говоря о районе 9, сейчас остался только полуночный сеанс, возьмете билет?» Клифф Марло без раздумий протянул руку и нервно вымолвил: «Конечно, возьму. Срочно дайте билет, не хочу хотя бы полуночный сеанс пропустить». Он ведь был одним из тех, кто выполнил задание в блоге «Таинственный гость», а затем задание в блогах «Центр по изучению инопланетян и тайны пришельцев», а сейчас ему не суждено посмотреть фильм в первый день проката. Расскажи он об этом в своем блоге, его засмеют. Увидев, что этот кудрявый парень ушел с билетом в руке, стоявшие дальше в очереди люди один за другим стали покупать билеты на полуночный сеанс. Девочка 12-13 лет с нежным личиком и коричневыми волосами тонким голоском обратилась к высокому папе: «Папа, давай сначала посмотрим знаки, а потом сходим на полуночный сеанс района 9». Ее папа, Ханс, нахмурился и нерешительно сказал: «Элис, если пойдем на полуночный сеанс, то вернемся домой глубокой ночью». Элис ласково обняла его за руку и с улыбкой промолвила: «Ну и что, давай, что такого?» «Хорошо», согласился Ханс, улыбнувшись. Элис радостно воскликнула: «Ура, вот поэтому ты классный папа». Ханс немного недоумевал, но в том фильме только бывшая звезда Роберт Дауни-младший. Элис безразлично пожала плечами: «Еще есть волшебный юноша». «О, точно, еще он», понимающе сказал Ханс. Хотя до начала фильма оставалось еще некоторое время, кинозал на 300 мест уже был полон. Эвелин Барри с корзиной попкорна в руках зашла с подругой Келли Дойл в зал. Они отыскали свои места, уселись и уставились на большой экран, где в данный момент демонстрировались трейлеры. «Скоро начнется», сказала Эвелин с ожидающим видом и засунула в рот несколько кусочков попкорна. «Интересно, будут смешные моменты?» — гадала Келли. Эвелин закатила глаза. «С чего бы? Что смешного может быть в таком месте, как трущобы?» «Я уже настроилась на мрачность», — Келли ехидно промолвила. «Главное, чтобы у тебя снова не случился паралич, а то я не собираюсь вызывать скорую». Эвелин запрокинула голову и развела руками. «Это же не фильм ужасов. В 3550 кинотеатрах крупных и малых городов Северной Америки люди точно так же стояли в очереди, точно так же покупали билеты на полуночный сеанс, готовясь бодрствовать всю ночь, чтобы одними из первых увидеть фильм, и точно так же сидели в зале и пялились в экран в ожидании начала фильма. Огромное количество фанатов верило в бренд под названием «Волшебный юноша» и было необычайно заинтересовано и возбуждено его научно-фантастическим блокбастером. Многих привел вирусный маркетинг. Они читали статьи в блогах, фотографировались, переодевшись в пришельцев, искали буквы, разгадывали головоломки. Это не была просто реклама, все эти вещи сами по себе были развлечением. Пока люди развлекались, они уже эмоционально привязались к району 9. Немало кто по привычке каждый день обновлял блог Кристофера Джонсона, а распространившиеся повсюду за последние несколько месяцев плакаты с надписями «Разрешено только людям», «Инопланетянам запрещено», словно вирус, заразили разные города, заразили рядовых зрителей. Такое происходило не только в Северной Америке. Киноманы по всему миру знали о районе 9 и готовились как можно скорее сходить в кино. Но, несмотря на то, что был сразу запущен мировой прокат, города с огромной разницей во времени, что не поспевали даже за полуночным сеансом, вынуждены были ждать следующего вечера после премьера. Гонконг, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Мексика, Южная Африка. Фанаты во всем мире находились в полной готовности, ожидая нужного часа. Церемония премьеры района 9 была организована в Лос-Анджелесе, в концертном зале Shrine Auditorium. Во второй половине дня, с приближением сумерек, на красной дорожке объявился одетый в костюм Ван Ян, державший за руку Джессику в голубом вечернем платье. А что касается звезд самого фильма, то в целях экономии бюджета и создания спецэффектов были выбраны довольно способные, но относительно дешевые актеры, ввиду чего никто из актеров, не считая наркомана Роберта Дауни-младшего, не интересовал СМИ. Поэтому Ван Ян пригласил прибывавших в Лос-Анджелесе и имевших свободное время друзей для поддержки. Закари Левая, Тома Уэллинга, Майкла Питта, Энн Хэтэуэй, Скарлетт Йоханссон, Энн Далин, Мишель Родригес. Также присутствовали по-прежнему безызвестная веселая четверка из похмелья, Зак, Брэдли, Эд, Мэттью и обворожительная, сексуальная Шарлиз Терон. Семья Уилла Смита, с которым у Ван Яна были необычные отношения, тоже получила приглашение, но во избежание неловкости из-за людей в черном 2, которые имели примерно ту же тематику, не явилась на церемонию. Находившаяся в Нью-Йорке Натали Портман также не приехала, но не по каким-то причинам в связи со «Звездными войнами 2», «Атака клонов», а просто потому, что ей не хотелось специально участвовать в каких-то шумных мероприятиях. Ван Ян не придал этому значения. С наступлением сумерек красная дорожка снаружи шрайна аудиториума опустела, остались лишь немногочисленные прохожие и патрулировавшие охранники, мимо изредка проезжали автомобили. А в это время в кинозале шрайна аудиториума на передних рядах сидели члены съемочной группы района 9 и почетные гости, а также их родственники и друзья. Средние ряды занимало много журналистов и критиков. Оставшиеся места достались фанатам. Вот-вот должен был запуститься фильм. В зале по-прежнему раздавались приглушенные звуки беседы людей. Сидевший в первом ряду по центру Ван Ян отсутствующим взглядом глядел на большой экран. Бесчисленные изображения, что наблюдались им в течение года с лишним, будто промелькнули на экране. Нью-Йоркская тюрьма, трущобы Сауэта. Он прошептал, было нелегко. Джессика, сопровождавшая его на протяжении всего пути, как никто другой, понимала его чувства. Она сказала, «Ян, этот вечер принадлежит тебе, принадлежит всей съемочной группе района 9». Хотя она уже давно знала, о чем данная история и какие есть конкретные сцены, тем не менее она не смотрела заранее театральную версию, так как он сказал, что интереснее будет посмотреть на церемонии премьеры. Все ее лицо светилось ожиданием. Она, взглянув на Ван Яна, с улыбкой промолвила, «Скоро увижу пятую режиссерскую работу волшебного юноши. Аккуратнее, а то можно не на шутку испугаться», — грозным голосом вымолвил Ван Ян, взял ее за руку и, улыбнувшись, добавил, «Я присмотрю за тобой». Сидевший слева от него Роберт поковырялся у себя в ухе и перебил их болтовню. «Эй, эй, молодежь, может, похвалите меня, скажете, какая у меня шикарная актерская игра». Одетый в черный костюм большого размера Гарри Джордж, не моргая, смотрел на экран. Многие сцены в фильме были сняты им собственноручно. Мишель Родригес сидела с многозначительной ухмылкой. Она слышала от Ван Яна, что фильм будет довольно гнетущим, но пребывала в некотором недоумении. Как человек, снявший такую сумасшедше смешную комедию, как «Похмелье», может снять нечто гнетущее? Это же недоумение одолевало Зака, Брэдли и Шарлиз. В сумеречном Нью-Йорке, в забитом зрителями кинозале, никто не заметил сидевшую среди них замаскированную королеву Падме. Одетая совершенно не по-звездному Натали, облокотившись о спинку сиденья и скрестив руки на груди, прошептала, «Посмотрим, насколько ты крут». Такая секретность, даже общий сюжет не согласился раскрыть. В это время все кинозалы вдруг затихли, на экранах закончились проигрываться трейлеры, временно воцарилась темнота. Настало время для фильма. Натали тотчас приняла сосредоточенный вид. Эвелин, Клэр и бесчисленные фанаты воодушевились. В тихом шрайн-аудиториуме сгоравшие от нетерпения журналисты и критики, Роберт, Мишель, Джессика, все уставились на большой экран. Начался район 9. Мотылек во тьме бросился в огонь и оказался в красивом поле, после чего, размахивая блестящими крыльями, в свободном танце устремился вместе с прекрасной бабочкой в голубое небо. Когда анимационная заставка «Flame Films» закончилась, в 3550 кинотеатрах Северной Америки вновь наступила тишина, не было никаких звуков. На экране показались белые слова на черном фоне. Режиссер – Ван Ян, продюсеры – Ван Ян, Стивен Маккоу, в главных ролях – Роберт Дауни-младший. Была использована непосредственная модель ознакомления со съемочной группы, а не вставки титров во время самого повествования, потому что это почти никак не влияло на погруженность зрителя в атмосферу фильма. Мы можем наблюдать гигантский инопланетный корабль в небе над Лос-Анджелесом. Едва закончились немногочисленные титры, как показался телеканал NBC, где корреспондентка с микрофоном в руке со строгим видом рассказывала. С тех пор, как НАСА впервые обнаружила его следы, прошло всего 15 часов. Сейчас нам неизвестны его намерения. Зрители отметили про себя реалистичность инопланетного корабля. Визуальные эффекты были на высоте, не создавалось ощущения мультяшности и фальши. Корабль в небе как будто был далеко, и вместе с тем до него будто было рукой подать, поэтому создавалось впечатление, будто он реально существовал. Но про корабль уже давно было известно из трейлера. Далее было показано много подробностей предыстории, о которых зрители впервые узнали. Хотя правительство призывало не впадать в панику, жители все равно стали массово покидать Лос-Анджелес. Человечество совершенно не понимало, как поступать в сложившейся ситуации. НАСА и армия пытались войти в контакт, пытались приблизиться, а корабль, похоже, подавал сигналы бедствия. После многих месяцев дискуссий наконец было принято решение принудительно открыть двери корабля. Затем были спасены находившиеся при смерти инопланетяне, возбужденное человечество прыгало от радости, нашлось много добровольцев, кто занимался волонтерской деятельностью. По мере того, как повествовалась предыстория, жалкий, несчастный образ пришельцев, показанных в начале, сменился мерзким и уродливым образом. В итоге отношение человечества к ним резко поменялось, вплоть до того, что их изолировали в пустыне Мохаве, в районе 1, который спустя 20 лет преобразовался в район 9. А сейчас МНУ намеревалось переселить их в более отдаленный и лучший район 10. Заведующий районом 9 Викус, которого играл Роберт Дауни-младший, в сопровождении бронемашины и вертолетов, взяв с собой огромное количество подчиненных, с шумом въехал в инопланетные трущобы. «Настоящая история начнется ведь скоро», задумалась с воодушевленным видом Натали, закинула немного попкорна в рот и окинула взглядом соседей. Все увлеченно смотрели фильм. Глава 166. Лучший научно-фантастический фильм этого лета, точно, точно, это незаконное сооружение, сравняйте его с землей. На большом экране было видно, как посреди грязи и неплодородной земли огромный бульдозер с логотипом МНУ двинулся прямо на барак, после чего барак с шумом постепенно развалился и сплюснулся. Неподалеку туда-сюда взволнованно и мучительно носился взрослый креветкоподобный гуманоид зеленого цвета, который затем что-то прорычал на одетого в форму заведующего Роберта Дауни-младшего. У него был разгневанный вид. Его ребенок стоял рядом, держа в руках потрепанную тканевую куклу медведя и растерянным взглядом уставившись на разрушенный барак. А команда МНУ, отвечавшая за выселение, и люди из телевизионной съемочной группы увлеченно общались в стороне. Роберт, которому, судя по его лицу, данная ситуация показалась забавной, расплывшись в улыбке, обратился в камеру. «Этот тип говорит, что это его дом, ха-ха». Он повернулся к креветкоподобному гуманоиду и прикрикнул: «Это не твой дом, это планета и эта земля не ваши. Вон, вон, вон отсюда». Он злобно помахал кулаком и принял стойку, словно собирается наброситься на гуманоида и избить его. Гуманоид, завыв, поднял руки вверх, показывая, что не имеет дурных намерений. Роберт снова веселым, бодрым голосом сказал в камеру: «Видели, видели, некоторые из них такие трусливые, смех, да и только. Если возьмете камень, они могут еще и обмочиться». Окружающие люди захохотали, лишь несколько сопровождающих военных пренебрежительно ухмыльнулись. Как раз в этот момент зеленый гуманоид внезапно издал раздраженный визг и устремился к Роберту, который до сих пор вихлял телом и говорил: «Все зальют своей мочой». В тусклом кинозале тут же раздались испуганные крики. Пум! Вслед за звуком выстрела гуманоид страдальчески согнулся, его правое колено, куда попал выстрел, превратилось в кровавое месиво. Лысый полковник, наставив пистолет на гуманоида и издавая глумливый, кровожадный смех, раз за разом нажимал на спусковой крючок. Простреленными оказались также левое колено, обе руки, живот и грудь. Пока Роберт кричал: «Эй, это противозаконно, не убивай его», он нацелился на голову дергавшегося в конвульсиях на земле гуманоида и прострелил ему черепушку. Полковник, ухмыльнувшись, посмотрел на рыдавшего инопланетного ребенка и с ухмылкой промолвил: «Что уставился, мелкий клоп? Почему? Потому что вы заслуживаете смерти». Договорив, он с несколькими подчиненными пошел прочь, как ни в чем не бывало. «Это не надо снимать». Роберт со слегка скривившимся лицом посмотрел в камеру, после чего прикрыл руками объектив. «Не снимай, потом вырежешь этот кусок». Зрители сохраняли гробовое молчание. Эвелин почувствовала, как тяжело стало биться ее сердце. Каждый удар будто требовал особых усилий, а по всему телу постепенно пробежали мурашки. Есть попкорн уже давно не хотелось. В подобном состоянии находились почти все зрители вокруг. Их попкорны и напитки были отставлены в сторону. Келли Дойл, сильно хмурясь, приглушенным голосом произнесла: Видимо, и впрямь ничего смешного не будет. Поначалу у всех было спокойное настроение с некоторой примесью горячего желания увидеть интересное представление. Они нисколько не сочувствовали пришельцам, которых изолировали, выставляли в качестве экспонатов и использовали для шоу, ведь последние являлись отбросами, которые любят все крушить и убивать. Но после показа района 9 у зрителей начали возникать душевные противоречия. Мну и люди совершали абсолютно бесчеловечные злодеяния, а инопланетяне, похоже, не были такими уж плохими. «Адам, пойдем отсюда», подавленным тоном обратилась к поглощенному просмотром бойфренду молодая девушка с длинными красно-коричневыми волосами. «Не могу дальше смотреть, слишком жестоко».